Незнакомка привела ее в светлый, теплый и красивый дом, в котором все было ярким и новым, и витал аромат благовоний. Навстречу с поклонами вышли две молодые девушки в богато разукрашенной одежде. Женщина что-то шепнула им, и они проводили Кейко в большую, отделанную бамбуковыми панелями комнату и усадили на шелковую подушку. «Откуда ты?» — спросила женщина, в глазах которой угадывалась глубоко скрытая расчетливость и беспощадность. Кейко молчала, опустив голову. «Ты потеряла родителей?» После этого, заданного мягким, участливым тоном вопроса, девушка словно пробудилась ото сна, начала осознавать происходящее и в ужасе прошептала: «У меня отняли сына. Я никогда его не увижу». И она горько зарыдала. Женщина не стала ее успокаивать, лишь сделала девушкам знак, а после подала Кейко принесенную ими чашку. «На, выпей, это поможет». Кейко выпила, и женщина тотчас налила еще. Беспорядочные мысли проносились в голове девушки. Ее все еще одолевал страх, но она согрелась от саке и немного успокоилась. «Я не знаю, что мне делать», — пролепетала она. «Теперь никто этого не знает. Но ты должна ободриться и перестать думать о плохом. Со временем жизнь наладится, и твоя в том числе», — рассудительно произнесла женщина, потом спросила: «Как тебя зовут?» Кейко ответила: «А меня госпожа Суми». Подали еду, сочную белую рыбу, рис, овощи, и Кейко жадно утоляла голод. Потом упала на циновку и заснула. На следующее утро госпожа Суми объяснила ей, куда же она все-таки попала. «Ты не думай», — сказала она, — «нас посещают только богатые и знатные господа. Девушки всегда хорошо одеты, веселы, сыты, им незачем думать о завтрашнем дне. Этот дом принадлежит не мне, а одному господину. Я просто управляющая. Раньше я тоже принимала мужчин, как все остальные девушки, так что со временем ты даже можешь занять мое место». Закончив, она испытующе уставилась на Кейко. «Я ненавижу мужчин», — вдруг сказала та. «Не ты одна», — спокойно произнесла госпожа Суми. «Это они разрушили Киото». «Да, разумеется, это сделали не женщины». Внезапно Кейко почудилось, что она начала постигать истину. «Мужчины устанавливают порядки, от которых на земле процветают несчастья. В замке Нагасавы, да и раньше в лавке отца, она нагляделась и на лживое подобострастие, и на показную суровость. Эти маски на лицах от вековечной привычки усмирять свои чувства, не давать им выхода. Так воспитываются все — и крестьяне, и самураи. И единственная возможность отпустить свои эмоции на свободу для последних — это война. Они затевают ее, а потом сметают все на своем пути — города, людей, память, чувства. «Ты можешь их ненавидеть, можешь даже презирать», — промолвила госпожа Суми. «Но помни, они достаточно платят для того, чтобы ты этого не показывала. Я сразу тебя заметила. Ты не просто красива. В твоих глазах и в твоем лице есть то, что нравится мужчинам. Оставайся у нас, и ты сможешь многого добиться». Кейко не могла сказать госпоже Суми, что и без того добилась многого, была наложницей самого Дайме, как не могла сказать, чего ей это стоило и к чему привело. Ее голос звенел от напряжения, когда она твердо произнесла: «Нет, это не для меня». Госпожа Суми осталась совершенно спокойной. Она ничуть не удивилась и ответила: «Тогда уходи. Впрочем, если надумаешь вернуться, я буду рада». Легкое дуновение ветра вновь доносило до Кейко слабый, но явственный запах дыма. И кругом было темно и пусто. Лишь кое-где маячили темные развалины. Она шла по мрачным тоннелям улиц и дрожала от холода и страха. В иные мгновения девушке казалось, что она слышит безумные крики, звон мечей, треск, грохот, чувствует испепеляющий жар огня, видит пламенный вихрь. Вдруг что-то вынырнуло из темноты и остановилось перед ней. Кейко обомлела. Это был мужчина. Следом появился еще один. Они одновременно бросились к ней, и Кейко побежала так быстро, как только могла. Ей удалось затаиться между развалин и переждать, пока они уйдут. Убедившись, что преследователи исчезли, Кейко вылезла из своего убежища и, крадучись, поминутно оглядываясь и содрогаясь от малейшей тени, от каждого звука, медленно побрела назад.